Глава 53. Хантер. Спустя месяц. «Ну как ты?» Бросаю зверский взгляд на Дога. Он пострадал в перестрелке, его плечо до сих пор в специальной лупке. Я до чертиков устал слышать заверения врачей и медицинского персонала, что все будет хорошо. Они не дают 100% гарантий, но твердят, что шансы высоки. Для меня это звучит слишком неконкретно. Я хочу знать, удастся мне остаться собой после сложной операции или нет. Но сам дьявол не подскажет мне правильный ответ. «Я подумал, что тебе будет скучно лежать просто так после операции», — говорит док, ставя на кровать картонный пакет. «Принес тебе кое-что». «Хм, что там? Открой». Док отходит к кулеру, чтобы нацедить себе воды в одноразовый пластмассовый стаканчик. Не глядя, ныряя рукой в пакет, извлекая на свет... «Чепчик?» «Не понял». Через секунду на свет появляется клубок пряжи и пара вязальных спиц. Я сминаю их в кулаке. Что это, блядь, такое? Мой голос полон злобы и бешенства. Док ловит большой ярко-оранжевый клубок пряжи. Он жутко доволен своей шуткой и громко смеется. Лысый в больничном платье. Это рубашка. Они у всех здесь одинаковые. Тем не менее, ты напоминаешь мне бабулю. Смеется док. «Да пошел ты! Вон! Я тебя увольняю!» «Тебя хочет увидеть еще кое-кто!» Док сразу же меняет свой тон на серьезный. «Я запущу ее!» «Нет, стой, блядь! Док! Ублюдок!» Шиплю другу вслед. Я лежу в кровати. Меня подготовили к операции. Но сейчас в вену воткнута капельница. Какой-то лечебный раствор. Последний этап перед тем, как мне вскроют черепушку. В палату входит Анна. От стыда мне хочется залезть под одеяло. Или лучше провалиться под землю. Я был против того, чтобы она дежурила в коридорах больницы все то время, что я буду на операции. Это сложная и очень длительная процедура. Я не хотел, чтобы Анна видела меня немощным и в таком состоянии, как сейчас. Я запретил тебе появляться здесь. Говорю резче, чем хотел. Анна беременна. Ее не стоит расстраивать. Но я начну нервничать еще больше, зная, что она переживает за меня. «Ты еще не понял, что твои запреты на меня не действуют?» Анна подходит ко мне близко-близко. Она не обращает внимания на мое больничное одеяние и на голову, бритую на лысо. Она смотрит только мне в глаза. Наклоняется и целует меня в губы. Очень нежно и сладко, осторожно. Как будто ласкает и дарит мне всю нежность, что у нее есть. Я дышу через ее губы. Это то, что мне нужно. Чистый глоток кислорода и надежды. Оторвавшись от пухлых сладких губ Анны, я замираю, глажу ее по нежной щеке. «Я тебя люблю», — говорю торопливо, словно боюсь не решиться повторить самых главных слов. Но едва произнес их, как мне стало гораздо легче. Нахожу ладонь Анны и кладу на свою грудь. Поглаживаю тонкие пальцы. «Я говорю тебе о любви непростительно редко. Всего второй раз, но это давно сидит внутри». Провожу ладонью по лысой голове, накрывая страхом, что мне будут сверлить череп, а я ничего не смогу с этим поделать. Что бы ни случилось, я люблю тебя, Анна. Хочу иметь семью с тобой, настоящую, дружную. У меня такой никогда не было, но ты же меня научишь. Конечно, она смахивает слезинки с ресниц. Мы вместе будем счастливы. Просто поверь, я хочу этого больше всего. Скажи, что любишь. Мои слова звучат как вымогательство, но я хочу услышать эти слова от Анны, как заговор на удачу. «Люблю тебя», — говорит уверенно, — «очень сильно люблю, больше всех на свете». Мы снова целуемся, что-то говорим друг другу, слов не разобрать, но ясно, что мы откровенны сейчас и не прячем чувств. И еще одно. Анна отстраняется и вкладывает мне в ладонь крошечный прямоугольник. Это черно-белый снимок УЗИ. «Наш малыш», — с нежностью и любовью произносит Анна. «Хочу, чтобы ты взял его. На удачу. Люблю». Я слышу легкий стук по двери. Медсестра зовет меня по имени и просит посторонних покинуть палату. «Ты же не будешь торчать в коридоре, правда?» — спрашиваю я. «Разумеется, нет», — с энтузиазмом отвечает Анна, добавив шепотом. «У меня есть... одноместная палата. Я буду ждать тебя с комфортом, Хантер».